Похищение белого вождя. Одна из операций, проведенная при Фриновском, похищение в Париже предводителя белогвардейского движения генерала Евгения Миллера. Евгений Гарлович Миллер был одним из белых командующих, стиснувших Советскую Республику с четырех сторон в 1919 году и едва не уничтоживших большевистскую диктатуру. С востока шел Колчак, с юга – Деникин, с запада – Юденич, а от Архангельска нависала армия главного начальника Северного края генерал-лейтенанта Миллера. В эмиграции генерал вошел в руководство Русского общевоинского союза, ведшего вооруженную, в том числе террористическую борьбу против Советов. И после того, как в 1930 году ОГПУ дерзко похитило посреди Парижа председателя РОВСа генерала Кутепова, Евгений Карлович занял этот смертельно опасный пост. Находился на нем 7 лет и, в конце концов, тоже сгинул. Агентура НКВД разработала сложную многоступенчатую операцию с вербовкой нескольких видных эмигрантов. Одного из них, генерала Николая Скоблина, прославленного героя гражданской войны, чекисты рассчитывали провести на освободившееся место, тем самым получив полный контроль над РОВС. План удался лишь наполовину. 22 сентября 1937 года Миллера заманили на конспиративную встречу, усыпили и тайно теплоходом переправили в СССР. Но, подозревая ловушку, старый генерал оставил записку, в которой сообщил о том, что встречу организовал Скоблин. Разоблаченный Скоблин скрылся и навсегда исчез. Есть несколько версий того, что с ним могло случиться. Наиболее правдоподобное, что чекисты сами убрали человека, который утратил свою полезность и мог, наоборот, стать опасным свидетелем. Согласно этой гипотезе, акцию по устранению Скоблина провел резидент Александр Орлов, о котором будет рассказано ниже. Миллер же оказался в секретной тюрьме НКВД, где его продержали более полутора лет, а потом все-таки расстреляли. При этом советская пресса заявила, что главу РОВС похитили германские фашисты, сочтя его недостаточно послушным агентом.